А сейчас директор банка Руперт Гудвин. Прощай, мое сердце. Кондуктор затрубил громче прежнего в ту минуту, когда Гарли и Вестфорд последний раз поцеловал жену. Горе, овладевшее его собственным сердцем при прощании, не позволило услышать восклицание ужаса, вырвавшееся у его жены при имени Руперта Гудвина. Когда стук колес уезжавшей кареты стих, Клара Вестфорд хотела дойти как-нибудь до дома, но силы ей изменили. И Виолетта нашла мать бледной и неподвижной. На крик девочки прибежали две горничные, и с помощью Виолетты перенесли госпожу Вестфорд на диван в гостиную, защищенную от солнечных лучей плотными занавесками. Одна из прислужниц побежала за доктором, а Виолетта положила на бледный лоб матери мокрое полотенце. Когда Клара открыла глаза, в них был безотчетный ужас. «Руперт Гудвин! Руперт Гудвин!» — воскликнула она с глубоким отчаянием. «О, нет! Не его, Гарли! Нет-нет! Не его надобно!» Ее глаза снова закрылись, и голова упала на подушку. Явился доктор, но его старания не привели ни к каким результатам. Болезнь мистерис Вестфорд брала свое начало в нравственных потрясениях, над которыми была бессильна рука врача. Один обморок сменялся другим. Виолетта и Лионель, возвратившиеся к тому времени, перенесли госпожу Вестфорд в ее спальню и ухаживали за ней с беспредельной нежностью. Молодой человек устроил свой ночлег в соседней комнате и слышал чутким ухом самое легкое движение больной. Еще несколько дней тому назад веселый Вестфордский дом стал безмолвен и мрачен, как могила. Врач предписал больной глубокий покой, и его приказания исполнялись буквально. Глава вторая. Почтовый поезд быстро летел от Винчестера к Лондону. Скорый Лондон открылся глазам капитана, мрачно угрюмый, но все-таки величественный. Но мысли капитана были далеко. Они переходили от недавно оставленных им милых к опасностям, ожидавшим его в открытом море. Давно уже фамилия Сельби служила только названием для банкирской конторы — но ею управлял, в сущности, один Руперт Гудвин. Ему в это время было лет 45. Его лицо было замечательно и выразительно, и отличалось тем смуглым оттенком, в котором мы видим только на картинах итальянской живописи. Его мать была испанка и передала ему часть своей южной красоты. Он был высок ростом и широк в плечах. Его черные блестящие глаза были ясны и проницательны, как глаза сокола, но эти соколиные глаза опускались невольно под взглядом всякого честного человека. Гудвин унаследовал от отца огромное имение, которое увеличил приданым, взятым за женой. Вообще ему везло, как немногим на свете. Долгие годы имя Руперта Гудвина служило образцом безупречной честности, но с некоторого времени о нем распространялись странные слухи. Утверждали, что Руперт Гудвин увлекся большими спекуляциями и что эти спекуляции не увенчались успехом. Кто не знает, как неблагоприятно влияют слухи подобного рода на кредит негоцианта. Хотя эти слухи ходили среди самых близких, знакомых банкира, его неудачи еще не дошли до тех, кто верил ему свои капиталы, вследствие чего требования уплаты еще не нарушали и без того затруднительного положения банкирского дома. Банкир, весь бледный и с бьющимся сердцем, сидел в своем кабинете над счетными книгами, задумавшись над положением своих денежных дел. Он ожидал кризиса каждый день и каждый час и изыскивал средства предотвратить его. Один только человек пользовался доверием Руперта Гудвина, его главный приказчик Яков Даниэльсон. Со дня своего совершеннолетия Даниэльсон поступил на службу к банкиру, и между ними мало-помалу установилась загадочная связь. Ее нельзя было назвать дружбой, потому что банкир был высокомерен и повелителен со своими подчиненными. Но Яков Даниэльсон знал все его тайны и обладал почти сверхъестественной способностью угадывать каждую невысказанную мысль Руперта Гудвина. В то время, когда Руперт Гудвин раздумывал о тяжелом положении своих дел и ожидал близкой грозы,